«Ваш коллега симпатичный, очень представительный», — сказала Вирджиния. «Да», — согласился Санта-Мария. «А где спит ваша сестра?» «Ее спальня в конце коридора. Окна выходят на кленовую рощу. Хотите посмотреть?» Спальня сеньоры Табуссо оказалась маленькой и скромно обставленной. На комоде лежали щетки и черепаховые гребни, открытый футляр с драгоценностями и флакон дорогих духов. Санта-Мария вынул из футляра длинное янтарное ожерелье. «Красивое. Можно посмотреть?» — спросил он. Он стал рассеянно перебирать другие ожерелья, булавки, браслеты, а затем, словно по инерции, стал рыться и в ящиках, небрежно выдвигая их и задвигая. В трех лежало постельное и насильное белье, сумочки всех фасонов и цветов. Трубы нигде не было. Синьорина Вирджиния смотрела на него с некоторым удивлением, но по-прежнему любезно улыбалась. В стенном шкафу висели только платья и костюмы, множество платьев и костюмов, судя по всему, тоже весьма дорогих. «О, сколько красивых платьев!» — с восторгом сказал он. «Инесс любит одеваться элегантно, с изяществом, жеманис», — сказала Вирджиния. «И знаете, я тоже. Для нас, женщин, прелесть красивого платья, да, вполне естественно, надо следовать моде. Да, но теперь мода так часто меняется», — пожаловалась Вирджиния. «Сплошное разорение. Не успеешь купить вещь, как она уже устарела. Представьте себе, у меня шкаф полон платьев и костюмов, которые я 10 раз не надевала за все годы». «Ну, а Инесс, у нее тоже есть свой платяной шкаф?» — спросил Санта-Мария. «О, она еще хуже меня. Ведь она ничего не выбрасывает и никому ничего не дарит. Говорит, что достаточно набраться терпения, и рано или поздно все вещи снова станут модными». «Сколько же там должно быть красивых вещей, а? А можно мне взглянуть? Где он, этот сказочный шкаф? Чей, мой? Да нет, Инесс. Идемте, она все вещи хранит в своей старой спальне, которая прежде была спальней наших родителей». Кровать с балдахином из-за низкого потолка казалась просто необъятной. Комната в комнате. Над камином висел большой овальной формы портрет мужчины лет 50 с пушистой бородкой и таким же резко очерченным властным лицом, как у сеньоры Табуссо. «Это наш дедушка. Это он лет 100 назад купил виноградник». «А чем он занимался?» — спросил Санта-Мария. «У него была шоколадная фабрика, одна из лучших в Турине. Но потом папа немного запустил дела. Знаете, как это бывает? Ну, а муж Инесс, он был такой добрый, бедняга Чезаре. Но вот в делах Инесс всегда ему говорила: ты слишком добрый, слишком. А когда он умер и делами занялась Инесс, то было уже поздно». «А кому принадлежит виноградник?» «Инесс. Отец оставил его сестре. Мне он оставил дом на Виа-Барбару, который тоже не приносит никаких доходов, одни расходы, ремонт, налоги. А квартирную плату мы поднять не можем, дом-то старый. К счастью, у нас еще есть несколько домиков, которые Инесс сдала, и, надо сказать, удачно, рабочим этого района. У нее, бедняжки, столько всяких забот, ведь это она ведет весь дом». В зеркалах шкафа и в зеркале, стоявшем на ночном столике, отражались ряды кресел и стульев в стиле Луи Филиппа. Сундуки, письменный столик из слоновой кости, комоды. Санта-Мария подумал, что надо было бы высунуться из окна и позвать Лопрести, но потом решил, что с настоящим обыском можно повременить. Первым делом он подошел к письменному столику. Ящики, хотя и со скрипом, но поддавались, и он выдвигал их один за другим. Пожелтевшие открытки, маленькие коробки, курительная трубка, засохшие пишущие ручки. В зеркальном шкафу висели завернутые в пластиковые прозрачные мешки платья и костюмы, которые благодаря капризам моды в один прекрасный день должны были снова стать элегантными –